Глава 21. Еще через час пехотинцы умудрились освободить из соленого плена всю крышку гигантского гроба Асура, которая действительно оказалась скреплена блестящими железными обручами, нетронутым ни единым пятнышком ржавчины за прорву веков, пробежавших с момента захоронения. Хотя, может быть, весь секрет заключался в излишне сухом воздухе соляной пещеры. «Это он! Это он!» С придыханием повторял Пласман и лозя на коленках по освобожденной от соли поверхности каменного гроба. «Я нашел! Я нашел!» Вот Таран наблюдал за коллегой со скептической усмешкой на губах. «Ты уверен, что это именно он, Йозеф? Тот самый Асур, как там его? Святогор?» Командор мгновенно распрямился и поднялся на ноги. «Это точно он, Отто!» С жаром заявил он некроманту. «Гроб точно такой, каким его описывает былина этих диких необразованных славян. И размер, и железные полосы. Нет никаких сомнений, это гроб Святогора». «И что же ты собрался с ним делать, Йозеф?» — поинтересовался оберштурмбанфюрер. «Неужели вскрыть? Поделись намерениями, Йозеф. Тебе все равно некуда деваться. Какую магию ты собрался творить в этом подземелье?» «Теперь уже можно, да». Командор не стал отмазываться на этот раз. «Я собираюсь воскресить этого павшего демона-великана!» — самодовольно заявил Пластман, подбоченясь. «Только воскресить? Я его хочу не обычным способом, а попытаться заключить дух этого могучего существа в бренное человеческое тело. Именно для этого мне понадобилась жертва». Указательный палец командора с обгрызенным ногтем уперся в одного из пленников с самого начала предназначенного на заклане. «Но для чего тебе это понадобилось?» — и изумленно воскликнул Отто. «По-моему, это полнейший бред». «Не скажи, Отто, не скажи», — взвинченно возразил Йозеф. «У моего учителя Германа Вирта есть очень перспективная теория на этот счет, и именно ее я и собираюсь проверить. Он все еще удел?» — удивленно спросил Отто. «Его же сняли с поста руководителя наследия еще в 38-м, по-моему, за растрату выделенного бюджета». «Это ложь и бессовестная клевета!» – зрился Пласман. Его лицо покраснело и пошло красными пятнами. «Это происки недалеких завистников и недоброжелателей. Его просто подставили перед лицом рейхсфюрера. Хорошо, хорошо!» – поспешно согласился некромант, не желая тратить время на пустопорожние разговоры. «Тогда позволь спросить», – произнес оберштурмбанфюрер, – «чем же заключается ваша с Виртом теория?» «Отто, а что тебе вообще известно о призывах теней древних и могучих сущностей, которых почитали едва ли не всесильными богами?» Вроде бы совершенно не к месту поинтересовался командор, но Ран не стал выяснять причину этого интереса, а просто вывалил на Пласмана все, что знал по этому вопросу. «Ну, во-первых, богами они все-таки не являлись, хотя их могущество порой достигало невиданных высот. Нам пока такое могущество даже и не светит». «Согласен», — кивнул Пласман. «Во-вторых, хотя они и не являлись богами, в большинстве случаев они также и не являются людьми». «Тоже верно». «И в-третьих, пока никому не удалось воскресить или вызвать из небытия хотя бы одну вменяемую сущность. Также никому не удалось поставить ее на службу, ну или хотя бы установить взаимовыгодное сотрудничество. Они все безумны, Йозеф. Возможно, длительное развоплощение сильно влияет на рассудок». «Браво, Отто!» Командор несколько раз вяло хлопнул в ладоши, якобы отдавая дань уважения познаниям коллеги. «Вы уверенно перечислили все основные проблемы призывателей». «Да неужели, Йозеф?» — с легкой издевкой воскликнул Таран. «Вы забыли еще одну, самую важную, на мой взгляд, проблему». «И какую же?» — не чувствуя подвоха, произнес Пласман. «На мой взгляд, вы все перечислили». «Основная проблема призывателей, мой друг», — кратчево произнес некромант, — «что 99% из них сдохли в жутких мучениях. Они были убиты, раздавлены, проглочены, разорваны, сожжены. Можно бесконечно продолжать перечислять эти способы. Одним словом, они все были уничтожены безумными существами, которых же сами и призвали. Мне как-то не хочется тупо повторить их судьбу». «Ах, вот вы о чем». Наконец-то вкурил командор. «Тогда ты сам себе ответил, Отто. Моя идея, вернее, идея учителя, проработанная вашим покорным слугой, как раз и заключается в том, чтобы подселить возрожденное существо, вернее его могучий дух, в жалкое человеческое тело. И тогда, возможно, проблема безумия призываемых сущностей будет решена. Чего ты взял, Йозеф, что это поможет?» Недоверчиво фыркнул некромант. «Не думаю, что человеческий мозг вообще сумеет выдержать присутствие существа с совершенно иной психикой». «У нас с учителем было...» Неожиданно запнулся Пласман. «Что делать в упор в исследованиях? Ну-ка, ну-ка...» Ран удивленно приподнял брови, поймав командора на слове. «Колитесь, уважаемый, откуда информация?» Командор некоторое время мялся, нервно пощипывая отросшую бороденку, но в конце концов решился. «Весной 1942 года в мои руки попался интереснейший древний документ, вернее даже артефакт. Его доставили в мой учебно-исследовательский отдел изучения народных легенд, сказок Исаак, не придумав ему лучшего применения». «Уже интересно, Йозеф». Заинтересованно протянул Уран, постепенно заражаясь оптимизмом Пласмана. Ведь как-никак, а являясь маститым археологом ННРБ, он почти половину своей жизни провел в поисках легендарных исторических артефактов, причем немало в этом преуспел. «И что же это за артефакт? Откуда он родом?» «Его доставили из оккупированной нашими войсками Украины. Судя по отчету, вы обнаружили в каком-то маленьком селении, я сейчас даже не вспомню его название». «Не суть», — прервал его некромант. «Что же попало вам в руки?» «Похоже, что это была пресловутая Велесова книга», — бухнул командор. «А может быть, одна из ее ранних копий. Деревянные дощечки, потемневшие от времени и усыпанные неизвестными древними символами, так похожими на письмена родовой книги старика Веллигута». «Эти славянские черты и резы, Йозеф!» В волнении воскликнул оберштурмбанфюрер. «И если они похожи на таблички бригаденфюрера Веллигута, значит, они происходят из одного источника». «Да, мы с профессором Виртом тоже в этом разобрались», — вставил Пласман. «И вам удалось ее расшифровать?» Не скрывая азартного возбуждения, спросил Отто. «Иначе нас бы здесь не было, мой друг». Самодовольно заявил командор. «Конечно, кое-какие места не поддавались переводу, кое-что мы не поняли, а многое додумали. Но отчет, который мы с профессором передали лично рейхсфюреру Гиммлеру, привел ее в полнейший восторг. Он взял этот проект под свой личный контроль, и вот мы здесь». Сияя, словно начищенный хромовый сапог, закончил Пласман. «Додумали, значит». Тихо и невнятно процедил сквозь зубы некромант, чтобы командор не услышал. «Вот это меня и пугает больше всего». «Прости, Отто, ты что-то сказал?» – спросил Пласман. «Я не расслышал. Я хотел спросить, почему меня не привлекли к разработке данной операции? Почему дернули только в самый последний момент, не поставив известность? Или есть сомнения в моей квалификации?» «Нет, что ты, Отто». Поспешно возразил командор. «Я принимал решение лично рейхсфюрер». Перевел он все стрелки на Гиммлера. «Меня тоже просто подставили перед фактом». «Доннерветтер!» Прорычал некромант. «Но почему же у нас все делается через задницу?» «Ладно, я надеюсь, ты знаешь, что делать. Выпытывать у тебя все подробности просто нет времени. Но по прибытии в Берлин я подам рапорт». «Отто, да я и не возражаю, но когда мы вернемся в Берлин героями, надобность в твоем рапорте отпадет сама собой». «Если...» Не стал произносить вслух Отаран, «если мы вернемся в Берлин». Последнее время его терзали какие-то нехорошие предчувствия, а он привык доверять своему звериному чутью на опасность, именно поэтому ему удалось продержаться так долго, но служба есть служба, надо действовать. Ввязываться в полемику с Пласманом он больше не собирался. «Проведем ритуал», – решил он сам для себя, – «а дальше посмотрим, как карта ляжет». Особой подготовки ритуал призыва павшего Асура и не требовал. Командор самостоятельно чертал на каменном саркофаге великана формулы и руны призыва из безвремения древнего существа и запитал их силой, используя оставшиеся кристаллы накопители. Бойцы притащили пленного русского, заранее одурманенного медиком. И командор с помощью особых колдовских пут распял безвольное тело красноармейца, расположив его особым образом среди светящихся символов. Несколько раз сверившись с записями в блокноте, Пласман удовлетворительно кивнул и, отстегнув от руки металлический чемоданчик, который повсюду таскал с собой, открыл его. На этот раз он открыл закрытое ранее отделение, откуда достал обломок какого-то прозрачного кристалла размером с грецкий орех, в котором была заметна какая-то пульсирующая неясная искра. «Что это, Йозеф?» – поинтересовался Отто у командора, с интересом наблюдая за его действиями. «Это окаменевший источник одного из павших асуров», – торжественно заявил Пласман, демонстрируя артефакт Отто Рану. «У этих существ он находился в районе сердца, а, возможно, и являлся с ним одним целым. И есть очень большая вероятность, что обозначенный обломок принадлежал именно Святогору». Пласман маниакально сверкнул глазенками, похлопал ладонью по крышке гигантского каменного гроба. «Чего ты это взял?» Спросив, не выдержав ран, хотя и зарекался ранее. «Книга Отто и этот невзрачный кусочек горного хрусталя, как и еще ряд подобных артефактов, прилагался». «Как же вы мне все дороги!» Вспылил некромант, чем заставил недовольно застучать лапками своего верного кадавра. «Фу!» Бросил он вскользь, и жуткое порождение некроэнергии вновь неподвижно замерло. «Почему нельзя было просто меня пригласить на стадии разработки операции? Вам в руки попали просто уникальные артефакты, оценить значение которых невозможно. Да у меня в голове не укладывается». «Простите, Отто, но мы боялись утечки, поэтому и задействовали только тех, кто был в курсе с самого начала». «Ты, Вирт и Гиммлер?» Догадался некромант. Пласман вместо ответа только качнул головой. «Черт! Ладно, не берите в голову, Йозеф. Этого уже не изменить. Делайте, что должно». «Подержите его, Отто». Командор протянул осколок источника некроманту. Оберштурмбанфюрер с опаской взял его в руки. Кто-кто, а он прекрасно знал и понимал, как надо обращаться с древними артефактами, особенно вот с такими неопределенными, не до конца изученными, с неизвестными свойствами, додуманными на глазок кабинетными теоретиками. В обращении с подобными предметами нужно было всегда быть настороже, чтобы элементарно выжить. А этот дебил Пласман, пускающий слюни вожделения, пусть дохнет, если ему так уж приспичило. «И что же мне с ним делать?» – поинтересовался ради проформы Отто. «Просто передадите его мне, когда я вас попрошу. А теперь не мешайте. Мне нужно сосредоточиться». Пласман достал со своего неразлучного ящика скатку с каким-то инструментом. Раскатав ее, командор продемонстрировал археологу малый набор жреца, но не штатный, а явно выполненный по специальному заказу. Поскольку жертвенный нож был выполнен не из зачарованными рунами металла, а из настоящего вулканического стекла черного обсидиана. Да и формой нож отличался от обычного, поскольку больше походил не на ритуальный, а на большой хирургический скальпель. Во время службы в концлагере Отто приходилось сотрудничать с демоническим маньяком доктором Хиртом и частенько присутствовать на вскрытиях узников, замученных им в результате его жестоких экспериментов. Командор вытянул нож из скатки, поднял руки кверху, закрыл глаза и сосредоточенно затянул какую-то нечленораздельную лабуду на высокой ноте. Отто поморщился, голос у Пласмана был и без того неприятный, с отчетливыми визгливыми нотками, а его гнусавое песнопение так и вовсе оставляли на идеальном слухе некроманта кровоточащие царапины. Но Пласман не останавливался, задирая ноты все выше и выше, едва ли не до поросячьего визга. Однако начертанные им на каменном ящике магические символы начали откликаться. Они медленно наливались темным фиолетовым оттенком и замерцали в такт бьющиеся искры, заключенные в осколке прозрачного хрусталя, что, по заверению командора, являлось одновременно кусочком окаменевшего источника и сердца древнего, как мир, Велета Асура. Наконец, Пласман соизволил заткнуться, чем несказанно порадовал ассистирующего ему Отто Рана. Уронив руки на обнаженное до пояса тело пленного красноармейца, командор ловко рассек кожу на его груди, брызнула темная кровь, но жреца, проводящего ритуал, это ничуть не остановило. Судя по его отточенным движениям, Отто понял, что Пласман немало в этом натренировался. Конечно, до уровня доктора Вирта ему еще и расти, но результат впечатлил даже некроманта. Продолжая бормотать, командор принялся с неприятным хрустом перерезать жертвенным ножом белые окровавленные хрящи грудной клетки. Легко разобравшись и с этим неприятным моментом, жрец отложил в сторону нож и навалился испачканными кровью руками на вскрытую грудную клетку еще живого пленника. Ребра слегка раздались в сторону, стопорчившись рассеченными беловатыми хрящами с кровавыми прожилками, открывая доступ жрецу к продолжающему биться в мирном ритме сердцу одурманенного бойца-красноармейца. «Источник!» – требовательно протянул свободную руку командор. И Оттаран поспешно вложил в нее прозрачный осколок хрусталя. Плазман жал окровавленной пятерней и что-то вновь мерзко и заунывно запел. Неожиданно свет магических огоньков, освещающих соляную пещеру, померк, словно кто-то высосал из активированных заклинаний практически всю силу. Отто успел заметить, как прозрачный осколок стремительно напитывается кровью, очищая от нее руки Плазмана и превращаясь в настоящий рубин. А мерцающая искра неожиданно затрепыхалась с удвоенной амплитудой. Светильники вновь начали разгораться. Скосив глаза, Отто успел заметить, что штурмбанфюрер Хартман кинулся подпитывать резерв из личного накопителя. Отвлекшись на мгновение, Отто едва не пропустил тот момент, когда командир одним резким движением пробил жертвенным ножом трепыхающееся сердце пленника.